мальчик строил лодку и построил лодку и поплыл по речке в тихую погодку. Лодка острым носом воду пороздила, облака дорогу ей загородила. Ла-ра-ра-ра, ла-ра-ни-ру. Мальчик въехал в облака, белое, густое, а за первым облаком облако второе, облако пуховое, облако и снега, а за третьим облаком начиналось небо. Мальчик плыл не реже.